Глава 117. А дальше вот что. Поначалу естественный страх, неизбежно вскоре вернувшийся, словно запуганный хозяин, в дом которого вот-вот ворвется самый злобный, свирепый разбойник, еще долгое время пребывал Энн в великом поту, дрожа от совершенно безобидного урчания желудка и от ёканья селезенки. Колючая зноб при одном лишь упоминании прошлого. Весьма длинная реабилитация, без тренингов, санаториев, ванн, конечно же, не обошлось. Подробности здесь решительно не нужны. Остается счастливый конец. Отоспавшийся и набравший вес коммерсант, на которого молились сотрудники всех его предприятий, а в придачу к ним жокеи и брокеры, ежедневно готов был ставить своему благодетелю свечки. В свою очередь доктор признался: «Удивительно, но в вашем случае все закончилось благополучно. Сейчас я могу открыться, что действительно имею дело с настоящим счастливчиком». «А как же сморщенный человек? Застрелился? Повесился?» «Нет, с ним вышло гораздо хуже. Следы его теряются в Кармелитском монастыре». «Все-таки, доктор», — спросил Энн однажды, — «куда она улетит?» «Ах, вам уже интересно? Ну что же, тогда дела наши совсем хороши». «Честно отвечу, мое дело лечить, а не попусту фантазировать». «Да куда бы ни убралась! Вам, голубчик, какая разница? Вам-то что до нее? Не забивайте голову глупостями! Вы скажите, есть рецидивы?»